Рыжий начал петь, а Якут записывать. Я вышел в коридор, дошел до РУЭП, а там Белобрысый уже вовсю писал признательное, пока довольный Устинов стоял у него над душой, скрестив руки, и даже правил ошибки. Работа идет вовсю. Не, такие бандиты умом, сообразительностью и твердостью характера не отличаются, вот и быстро раскололись. Вот опять, я как чуял, ко мне подошел отец, и мы с ним вышли в коридор. Взгляд у него был злой. Я этому Туркину, что тебя дергает по своим делам, ноги из жопы вырву, раз подставляет так под пули. Я сам туда пошел, успокоил я его, а заодно многое узнал о своих делах, не просто так время потратил, все с пользой, и увидел, что Сафронов этот тот еще гад, но не за ним охотился, а за одним из его компашки. Ну а стрелять, батя, в нас и так стреляют, но вот перед Толиком смежники пусть вину заглаживают, ему вообще ни за что прилетело. Ну и как этот у вас поет? Я кивнул на открытую дверь, где киллер писал бумагу. Красиво поет, отец полез за сигаретами. Только сейчас заметил, что у него руки чуть тряслись. Волнуется отец за меня, слишком все внезапно случилось, он не ожидал. Но Сафронова не сдал, продолжил он, якобы его вообще не видел и не слышал, зато другого назвал, из их кодлы. Барсук у него погремуха, знаю, про кого он. Сейчас пойду прокурора душить, чтобы санкцию давал, он все равно здесь крутится. Пошли, я с тобой. Сначала зашли ко мне в кабинет, где Якут передал нам лист с чистосердечными признательными показаниями второго киллера. Тем проще, и он тоже указал Барсука. Прокурор Путилов и правда все еще был в ГОФТ, но мы едва его нашли, он пил чай с сушками у бухгалтеров. Ему мы и предъявили все, что напели захваченные киллеры. Оба они прибыли из Амурской области, а вот третий, которого ранил Витек, приехал из Читы. Уже в Верхнереченске им этот барсук дал пушки, объяснил, чтобы искали мента в Кожанке, и даже дал мой нечеткий снимок. Аванса не дал, обещал заплатить после дела 2 миллиона рублей. Меня они вели по городу несколько часов, но когда рядом со мной оказался Толик, запутались и решили гасить всех. Но несколько секунд они потеряли, и на этом их операция закончилась неудачей. И как я тебе на Сафронова санкцию выпишу? Путилов швыркнул чаем. Он тут вообще не упоминается. Барсук, его шестерка, он у нас давно в разработке, спорил отец. И он же держит спортивный клуб, где обитает вся банда. Давай поедем хоть за Барсуком, распотрошим их клубишник, вот там и найдем доказательств, чтобы главного прижать к ногтю. СОБР на готове ждет, один приказ, и они там шороха наведут. А то расслабились бандюки, обнаглели, суки. А если не найдем, а потом как наедут журналюги, что мы якобы не даем продвинуться кандидату в мэры. Возмутился прокурор и стукнул кружкой чая о стол. И опять устроит. Ну если так будем журналистов слушать, влез я, то ничего не добьемся, а в нас так и будут стрелять. У нас отличного опера ранили, чуть не убили, а до этого другая банда, в сентябре еще, Верхушина Олега порешили, ваш же следок-то был, хороший мужик, кстати. А если бы тогда сразу был подозреваемый, тоже бы на журналистов оглядывались. На меня, Васильев, прокурор недобро сверкнул глазами, ваши ментовские штучки не действуют, можешь не давить. Он снова отпил чай и шумно выдохнул через нос. Ладно, берите барсука, и остальных там задержите. Будем смотреть уже по факту, что найдете на месте. Скажу нашему следаку, пусть постановление на обыск накалякает, а санкцию поставлю сегодняшним числом. Тряхнув рукой, он посмотрел на часы. А пока можете начинать так, будет вам бумага. Отец незаметно подмигнул мне, мол, быстро ты его убедил. Но я понимал, что жопой шевелить прокурору бы пришлось в любом случае, потому что Москва уже проснулась и требует результатов. Однако все же процесс я ускорил, немного времени у меня получилось выгадать, а то бы он еще ломался. Просто прокурору здорово прилетело, когда погиб Верхушин, вот я и напомнил ему о том случае, чтобы не повторялось, не дай бог. Так что сегодня расквитаемся за Толяна, покажем местным бандюганам, что в ментов стрелять нельзя, а заодно я проверю свои догадки по поводу Миши, брата бывшей девушки то ли и того самого парня, который воспитывал зеленоглазую проститутку. Связан он как-то с этим, не с одним, так с другим. У нас были первые подозреваемые, у нас появился план действий, обсудили рабочие версии, в общем, есть все, что полагается. Генерал Суходольский, мордатый мужик среднего роста в гражданском костюме, очень похожий на типичного начальника, даже не нашел, до чего докопаться, только махнул рукой, мол, занимайтесь, и продолжил полоскать Шухова у того в кабинете. «Не завидую я ему», — хмыкнул Устинов уже на улице, кивая на окна кабинета руководителя отдела уголовного розыска. «У нас тут настоящий Чикаго начался, стрельба, вот и дергают. А его-то чего дергать, выбрали на должность красивого начальника, а спрашивают, как с умного. У него фактура-то и правда, как у большого босса», — Софин закивал, с трудом сдерживая смех. «Он в кабинете как влитый смотрится, чистая статуя, хотя только бы бумажки подписывал, но работать требуют и от него». Я поправил тяжелый бронежилет, давивший на плечи, и проверил оружие. Довольный Орлов нес на плече сумку из кожзама, в которой был выданный ему АКСУ, остальные были вооружены пистолетами. Кроме Сабраедит и почти весь уголовный розыск, кто был под рукой. Все-таки за дели-то нашего, надо разбираться всем, спускать такое нельзя. Большая толпа у нас вышла, но сразу уехать не вышло, пока решали какие-то организационные вопросы. В дежурке появился подозрительный тип. «А ты чё здесь забыл, барыга?» Опер Федя Астанин, из наших наркоманов, насел на невысокого мужика в сером пуховике, стоящего у окошка дежурного. Сдаться решил? Никак? Нет, тот испуганно затряс головой. «Заявление писать? Нападение? Типа, было. И как напали?» — спросил опер. «Так спортсмены какие-то, из клуба на Карла Маркса, неделю назад, угрожали ноги битами ломать. И еще это, вот, душили». Он расстегнул воротник куртки и начал тыкать в горло, мол, ночью напали, придушили чем-то, грозились вообще убить, и сильно били ногами всей толпой. «Так это, конечно, интересно, особенно способ воздействия, ведь я помню, как турок говорил, что придушенный в доме барыга по плану не должен был умереть, его хотели запугать, но перестарались, а этого, значит, как раз удалось просто напугать». Этот тип проходил подозреваемым по делу о продаже дури, но сидел в городе под подпиской о невыезде. И тут вдруг решил через неделю прийти и написать заяву. Не просто так это произошло. Это явно кто-то из универмаговской братвы пронюхал, что мы собираемся брать Сафронова, и отправил одного из избитых писать заяву, чтобы приобщить к делу и это. Для универмага это не западло. Они по понятиям не живут. ХММ, значит, решили додавить Сафронова, раз вышел такой шанс. Да уж, сильно его Кросс не любит. Посмотрим, что будет с этим дальше, но мне точно надо увидеть Мишеню, а если его там нет, кто-то из его знакомых наверняка скажет. Наконец, весь отряд отправился на улицу Карла Маркса, в спортивный клуб «Галактика», где и находился штаб-квартира новой группировки. Это, вроде, просто качалка, но посторонних там не бывает, их оттуда гоняют, место открыто только для своих. Как я помнил, здесь еще в начале 90-х обосновалась группировка «Северные», которых сначала потеснили универмаговские, а потом добили зареченские. СОБР занял позиции у главного входа, оперы сгрудились у черного, чтобы никто не сбежал, и все готовились начать штурм. Все случилось быстро. СОБР влетел внутрь, криками, матами, прикладами и пинками укладывая всех на пол. Несколько качков попытались сбежать через черный ход, где мы их уже ждали. Одного, бритого наголо, мы едва уложили втроем с Якутом и Витькой, настолько он был крепкий и сильный. Шваркнули мордой в грязь, надели наручники и после прошли внутрь. Клуб приличный, все хоть и не новое, но качественное. Штанги на стойках, тяга блока для спины, куча гантелей гирь, потертые, советских времен боксерские мешки на массивных цепях. В углу влепили импровизированный ринг. Вместо канатов цепи, а на канвасе побуревшие пятна, похожие на кровь. Судя по сбитым казанкам у некоторых бойцов, драться они учились без перчаток. Но помимо голых кулаков у них было и другое оружие. Нашли мы просто-таки уйму бит, кастетов, ножей. Устинов покрутил в руке финку, сделанную из советского столового ножа. Это на наждаке сточили круглый кончик, превратив в острый. «А это чё?» Отец склонился над лежащим на полу бандюком в спортивной мастерке и джинсах, и достал оружие, заткнутое за пояс. «Ну что, Николай Батькович, это у тебя откуда?» Он осторожно поднял за скобу пистолет, причем не типичный ТТ или ПМ, а что-то импортное, кажется, старый немецкий Вальтер. «Нашел», — оправдывался бандит. «На виске у него хороша видна свежая ссадина, кто-то приложил его по башке. Вам хотел унести, добровольную выдачу сделать. Не верите? Объяснение в кармане, вот, чтобы приняли». Отец достал бумажку и, хмыкнув, прочитал ее. «Неделю назад нашел, Да тут чего новую не поставил, чучело, вас же учат, чтобы вы каждый день новые бумажки писали, что якобы нашли ствол, а вам лень, эх вы идиоты. Ну вот и попался ты нам, барсук. Этого барсука я видел мельком один раз, в казино, он там был вместе с Сафроновым и Мишей, но самого кандидата в мэры и Миши, которого я искал, сегодня среди задержанных не было. Сафронов, оказывается, вообще уехал из города, хочет себе алиби обеспечить. Хитрый гад. Где второй, никто не отвечал, но все косились на дверь в подвал. Там уже были наши. Оказалось, что в подвале у сафроновских ребят было небольшое общежитие. Поставили несколько двухъярусных кроватей, тумбочки, здесь же хранили вещи. Уже понятно, среди местных Сафронов еще мало кого собрал, весь костяк банды он привез откуда-то, а иногородним требовалось где-то проживать. Пока здесь не так много людей. На некоторых кроватях даже матрасов не было, просто торчали голые пружины. Но некоторые койки уже явно обжитые. Есть тумбочки, на каждой лежат стопки книг. Наверняка всякая нацистская литература. На одной я заметил свастику, такие книги еще не запрещались. Читают, значит, по указке своего хитрого босса, который сам-то слинял при первых признаках опасности. «Миша Зиновьев», — произнес я. Где его место? Единственный оказавшийся здесь постоялец, лежащий на полу парень в майке, кивнул в сторону маленького окошка, где стояла отдельная кровать. На ней лежала спортивная сумка. Это его шматье, пояснил парень с пола. Замок был закрыт, я потянул за молнию, расстегнул и посмотрел внутрь. Так, носки, майки, свитер, трусы, тренировочные штаны, пара банок тушенки, половина батона и плавленный сыр в фольге. На дне лежала книга с черной обложкой и без названия, какие-то платки и гнутая алюминиевая ложка. Все скидали как придется, или Миша торопился, или сумку вообще собирал кто-то другой. Лежащий парень подтвердил, с опаской глядя на стоящего рядом с нами собровца, что сам собирал все из квартиры Миши, потому что сам Миша должен был срочно куда-то уехать и домой попасть не успевал. Но что брать, парень не знал, поэтому просто вывалил все из тумбочки и принес сюда, чтобы шеф сам передал это беглецу. Ну понятно, Сафронов хотел отправить подопечного подальше, чтобы тот случайно не выдал планы банды. Но куда, пока вопрос. Я хотел уже было прекратить осмотр, но вдруг заметил кое-что интересное. Среди вещей лежали старые черные перчатки, не кожа, кожзам, ободранные и дешевые, уже с дырками. Явно положили по ошибке, смели до кучи. Я их достал и присмотрелся. Так, кое-что интересное было. На указательных пальцах что на левой, что на правой не просто дыры, а ровные линейные протертости, как порезы. Ножом? Нет, их прорезала проволока или струна. Да, точно. Обе перчатки я положил на кровать. Да, подходит, если кто-то душил, держа струну, через эти перчатки, и душил сильно, то такие следы могла бы оставить струна. Материал дешевый, его легко повредило, вот и на пальцах остались следы. Но надо копать дальше. Я вывалил вещи из сумки на кровать. Книга распахнулась, один листок выпал на пол. Я наступил на него, чтобы не улетел от сквозняка. Из шмоток выпал желтый футляр от очков. Я его раскрыл и похолодел. Там лежала свернутая струна, металлическая, очень плотная, но гибкая. Для гитарной слишком толстая. Осторожно, чтобы случайно не повредить улику. Я закрыл футляр. Надо унести Кириллу на экспертизу. И только потом я подобрал выпавший из книги листок. А вот теперь меня будто огрело кувалдой по башке. Этот лист вырвали из учебника. На нем изображена схема тела человека, и внутренние органы были подписаны на латыни. Некоторые слова знакомые, видел я их и у барыги, и там, где убили проститутку. Те самые, трахея, панциас, рен, рецтум, пулма и остальные органы, которые убийца переписывать не стал. Учился на медбрата, говорил про него Толик, и такие учебники у него могли быть. Правда, медбратом он не стал. Может, поэтому написал тогда с ошибкой, не доучился же. Тогда почему во второй раз исправился, надо все выяснить. Что-то интересное, спросил Орлов, спускаясь в подвал. Смотри, в курсе дела Витя был, поэтому понял все сам. Две улики, струна и лист из книги. Брать его надо, сказал я. Чувствую азарт. Искать и брать, по обвинению в убийстве. Кого-то он точно прикончил. Где он? Рявкнул Орлов на лежащего. Не знаю, соучастником пойдешь. Не успокаивался Витя. Покури, сходи, подыграл я Орлову, притворяясь добрым милиционером. Парень, у Миши проблемы, но он в них и вас затянет. Ты же молодой еще, зачем тебе на зону ехать? Лучше подскажи, а мы не забудем». Но он и правда не знал, ничего больше полезного не сказал, надо колоть других. Пока всю эту толпу не увезли, можно было вытаскивать их по одному и допрашивать. Показал я улики и остальным нашим, и азарт распространился на все наше отделение. Осталось-то немного додавить, узнать, в чем связь, понять, кого убивал Миша, и убил ли он всех сам. Барыги, возможно, проститутка, вероятно. Но вот убитая медсестра-алкоголичка выбивалась из общего ряда, зачем бы банде понадобилось ее убивать? Все равно надо будет искать связи. Еще нельзя забывать про ювелирку убитой, найденную у сидящего сейчас в СИЗО Крюгера. Как-то же она у него оказалась. Все вопросы за раз не закроешь, возможно, не все эти преступления были связаны, но тут подскажет экспертиза. Скоро узнаем, не этой ли струной были задушены все убитые. Мишу выдал сам барсук, надеясь, что это поможет ему облегчить участь. Он еще и настучал на товарища, якобы это Миша перебил всех барыг, и киллеров он заказал, а еще немного, и точно обвинил бы его в убийстве Листьева. «Подвал на улице Гагарина, 45», — выдал он. «У нас там схрон, и он там заныкался. Ему Сафронов приказал, чтобы там ждал, пока шухер не уляжется, а потом чтобы из города свинтил. Надо брать», — сказал я остальным. Никто не спорил. Тогда я взял с собой одного Витька, у остальных было слишком много работы, и одолжил машину у отца. Ехать пришлось долго, почти на другой конец города. В этом доме я никогда не был, про этот подвал даже не слышал. Барсук подсказал нам, где в клубе искать ключ от нычки, так что взяли его с собой. Не придется ломать дверь. Орлов приготовил автомат, я достал пистолет и осторожно открыл замок. Он смазанный, даже не щелкнуло. Здесь очень влажно и жарко. Запах тяжелый, долго в этом закутке находиться нельзя, а кое-кто тут жил. Тусклая лампа светила под потолком. В ее свете можно было разглядеть стоящий у стены диван. На нем кто-то лежал, накрывшись зеленым солдатским одеялом до самого подбородка. Спал этот человек на спине, подложив руки под голову. Я тихо прошел к нему, чтобы не разбудить раньше времени. «Да, это Миша, я его быстро узнал, лицо знакомое». Он лежал с закрытыми глазами, крепко спит, даже слишком крепко. Я вскоре понял, что он не дышит. Сдернул одеяло вниз и на шее виден четкий след удавки, слишком глубокий, прорезавший кожу. Это, скорее всего, и есть причина смерти. Удавлен чем-то тонким, хотя можно было воспользоваться тем самым амулетом со свастикой, про который говорил Толик, цепочка толстая и выдержала бы. Вот же гадство, протянул Орлов, уставившись на тело. Не то слово, подтвердил я. Наш главный подозреваемый мертв. Что это? Как негодство. Значит, не он, себя бы он так не задушил, но улики-то были серьезные. И все же этот парень был как-то в этом всем замешан, пока не попался на глаза настоящему маньяку. Глава 5. Чем обрадуешь, Ванька? Спросил я, заходя в кабинет к судмеду. Ну, как сказать, он усмехнулся. Кое-что есть. Чай будешь? Там сухарики с маком есть. Не, времени мало, я помотал головой. Надо в прокуратуру ехать, кобылки надушить. Его версия явно посыпалась, пусть имеет в виду. Там чай и хлебну. Ну смотри, Ванька достал листочек из стопки бумаг. Вот, предварительная справка. Как я говорил, смерть наступила в результате асфиксии примерно за 4-6 часов до того, как я его осмотрел на месте происшествия. А во, я почесал макушку, какая точность, а ручка обычно говорит в районе суток. Ну и плюс-минус километр. Не веришь? Насупился молодой судмед. Да верю, верю, поспешил закивать я, морща лоб. Просто анализы еще не пришли и биохимия, а ты так точно определил. Вот и вижу, что сомневаешься, надув губы, перебил меня медик. Иди за мной. Куда? Сейчас сам все увидишь. Современный эксперт определяет время смерти по морфологическим признакам, не все на биохимию уповать. Вот, мы вошли в секционную, где на одном из столов из нержавейки покоился исследуемый труп Мишки Зиновьева, накрытый простыней. Гляди, Ванька чуть откинул простыни, стал водить пальцем по телу, как по топографической карте, показывая мне очевидные, на его взгляд, вещи. Судя по выраженной трупной ригидности, смерть наступила примерно в указанный мной период, медленно, словно смакуя каждое слово, проговорил судмедэксперт, приглаживая рукой складку на своем белом халате. Посмотри, мышцы конечностей твердые, напряженные, как будто тело превратилось в камень. Это классическое проявление первой стадии окоченения, которое начинается через 2-3 часа после смерти и достигает своего пика через 10-12. «Ваня, я поморщился, все, я верю тебе». «Нет уж, подожди». Он коснулся тыльной стороны ладони покойника, затем слегка надавил на запястье, пробуя на сопротивление. «Вот, смотри, видишь, ригидность еще обратима, это значит, что процесс только набирает силу. Через несколько часов попытка согнуть сустав либо приведет к хрусту волокон, либо вообще будет безуспешной». Эксперт выпрямился и достал фонарик, направил свет на шею, потом провел лучиком по бокам туловища, задержался на животе. «А теперь обрати внимание на трупные пятна. Локализуются по нижней поверхности тела, но, что важно, они не смещаются при надавливании, лишь слегка бледнеют. Это значит, что кровь окончательно зафиксировалась в капиллярах, а процесс с гипостаза завершился. Опять же, ключевой показатель. Кровь начинает стекаться в нижние участки тела спустя 30-40 минут после смерти, а полное формирование пятен происходит в течение 4-6 часов. Что нам это дает? Ваня торжествующе взглянул на меня, как профессор на нерадивого аспиранта. Мне фиолетово. Вот именно. Это дает нам временное окно, которое подтверждает изначальный вердикт. Смерть наступила уже теперь примерно. Он посмотрел на часы, подсчитывая. Все, хорош, я повернулся, чтобы уйти. Но это еще не все, бубнил мне в спину дотошный эксперт. Температура тела, на ощупь кожа холодная, но на уровне глубоких тканей еще сохраняется остаточное тепло. С момента смерти в среднем температура тела снижается на градус 1,5 в час. Я вот только что замерил ректальную температуру, 34,2 градуса. С учетом условий окружающей среды, этот показатель как раз вписывается в заявленный временный промежуток. Ой, слышь, давай без этих ректальных подробностей, я даже на какое-то время пожалел, что передо мной сейчас стоит не ручка, а заучка. Хотя с практической точки зрения, знания молодого ценны, он молоток и все такое. Ну и еще один критерий, высыхание роговицы, добивал меня Ваня, когда я уже торчал в дверном проеме лаборатории. У трупа глаза закрыты, а значит, процесс высыхания идет медленно. Уже успела появиться характерная мутность роговицы, но радужка еще хорошо различима. Характер высыхания свидетельствует, что прошло не больше 10 часов со времени смерти. Уверен, что Яков Вениаминович точнее бы не определил. Он что у нас, так и лежит в стационаре? Я с радостью перевел тему и кивнул на стоящий в углу секционный захламленный стол ручки. Вернее, письменный стол в лаборатории был общий, но ручка его оккупировал своим хламом. Сломанный вентилятор, какие-то сомнительные книги совсем не медицинского содержания и прочая дребедень. Выписывать его не хотят, не знаю, Ванька помотал головой. Раз так быстро вернулся обратно в больничку, то проблемы очень серьезные, с башкой уже что-то. И если бы он там еще не пил, то, может быть, и получилось бы вылечиться, а так, слушай, Паха, а вдруг я таким стану? Ваня посмотрел на меня с беспокойством. Вот сколько субмедов знаю, все алкаши, поголовно, ручка еще, между прочим, не самый большой выпивоха. Не станешь, уверенно ответил я, точно зная, что в будущем он с Синькой не свяжется. Сколько с ним проработал, он так и позволял себе принять только по большим праздникам и помаленьку, так что ему это не грозит. Надеюсь, пожал тот плечами и снова потянул меня к трупу. Задрал ты, нет, нет, там кое-что интересное. Тело Миши Зиновьева под простыней лежало в голом виде, а когда мы его нашли, он был в грязной майке, алкашке и шортах. Ваня стянул с трупа простынь теперь уже полностью. Вот, гляди, порезы. А это разве не после вскрытия остались? С интересом уставился я на следы. Нет, мой разрез, вот, через грудину и живот вдоль оси тела. А это преступник оставил. На теле было несколько небольших, но глубоких порезов, на груди, в животе. А при осмотре на одежде крови не было. Раны нанесли после смерти, и потом, получается, нацепили одежду на тело, майка ведь изнутри измазана, но ничего почти не проступило наружу. Я тогда подумал, что грязь это. Ванька будто прочитал мои мысли. И я, знаешь, что думаю, вот когда название органов на прошлом месте преступления писали, так теперь будто именно их и хотели забрать. Как трофей, наверное. Легкие, поджелудочная трахею только не тронули, ну и прямую кишку тоже, извини за подробности. Че ты извиняешь? Я и не такое видал. Но вырезать, получается, не стали, а потому что нужен подходящий инструмент, Субмит показал на секционный нож, лежащий на столике. А тут будто резали чем-то тупым. Потом поняли, что бесполезно, и бросили. Будто даже стыдно стало показывать. Вот и спрятали от греха подальше, чтобы мы не видели. Ну или новичок это был, он пожал плечами, а может и опытный, раз знает, что где находится. Просто с руками что-то не то, нервы, может, или пьяный, или псих с шизой. На месте преступления, под диваном, мы нашли складный нож с точками ржавчины на клинке. Кто-то его бросил и запинал под диван, но мы заглянули туда, нашли. Вполне этот ножик могли использовать, как инструмент, так что мы его изъяли, надо будет направить на экспертизу. Но этот кто-то органы знает, задумчиво произнес я, и на латыни у него бзик. Две версии, маньяк, которому понравилась идея с органами, но не хватило ума или навыков довести дело до конца, и он бросил, или Сафронов решил избавиться от слишком много знающего подопечного, маскируя все под маньяка, о котором в городе, конечно, уже начали трепаться. И третье, ведь может быть наоборот, что маньяк решил замаскировать все под разборки братвы. Короче, они так все запутали, что уже не поймешь, кто кем вдохновлялся и кто под кого косит. Одно я знаю точно, Кощеев из СИЗа задушить Зиновьева не смог бы никак. Да и этот плюгавый озабоченный не смог бы повалить молодого здорового спортсмена. А схватка в подвале, судя по следам, была яростная. Миша защищался изо всех сил, пытаясь сбить душителя, пару раз даже впечатал его в стену. Но потом нехватка кислорода дала о себе знать. Я забрал справку, поблагодарил Ваньку и пошел в больницу. Она находилась недалеко. Там я проведал бледного как смерть Толика и пообещал навещать его чаще и принести какие-нибудь книжки, потому что читать он обожал, а до смартфонов и электронных книг у нас еще дело не дошло. Куртку его забрал у медсестер, унесу куда-нибудь на чистку и ремонт, будет ждать хозяина, когда он выпишется. Ну или куплю ему новую, если ничего не выйдет, деньги у меня пока есть. После этого я отправился в прокуратуру вместе с Сан Санычем, а то время позднее, надо проводить Ирину, ведь на улицах сегодня совсем неспокойно. И хрен знает, что с этим маньяком, но недобрые подозрения не утихали. Наверное, эти дни поживу у нее, пока не станет ясно. Она-то хотя бы, в отличие от двух моих жен из первой жизни, не удивится, если опер вдруг посреди ночи отправится на работу. И сама, в общем-то, такая же, что там сегодня было. Ирина кинулась обниматься прямо в коридоре, не обратив внимания, что на нас таращатся помощники прокурора. Паша, да что там было? Я чуть курить не начала, пока новости слышала. Стреляли в вас, курить начинать не надо, успокоил ее я. Толика задели, но выкарабкается, а мне только вот, ерунда, я показал на пятно на джинсах у колен, которое никак не мог очистить платком. Упал в грязюку, не оттирается. Ну, мне принеси, постираю, шепотом сказала Ирина, отойдя на шаг. У меня работа еще. Но ты подожди, скоро закончу. Ломается там злодей, хотя чистосердечное уже писал. Она заметила помощников, но не смутилась, будто так и надо, погладила Сан Саныча, который все ждал ее внимания, нетерпеливо маша хвостом, а после вернулась в кабинет. Кобылкина не было, только у стола Ирины сидел небритый жулик в спортивном костюме, который жевал спичку, и за своим столом расположился следок Димка Румянцев, отвечающий за сегодняшнюю операцию с налетом на зал Сафронова. Он все писал и писал, и стопка бумаг перед ним росла. «Пиши, пиши, Димон», я поздоровался с ним. «Писанины тебе много предстоит. Больше бумаги, чище жопа», выдал он свой жизненный принцип. Сидящий у стола Ирины жулик заблеял тонким смехом, но после наших тяжелых взглядов заткнулся. За последние несколько недель Димка сильно похудел от нервиков, лицо осунулось, под глазами мешки. Беспокоился, что его подтянут к одному делу, когда по наводке покойного бывшего важняка Рудакова он испортил улики, но я отмазал Димку от соучастия. Дальше я особо и не напоминал об этом случае, ну а ему хватало ума не вредничать и работать вместе со мной на совесть. «Взяли Сафронова», — рассказал новость Румянцев, прямо на вокзале, он вернулся сегодня. Но он все отрицает, и никто на него ничего не рассказал, сюда уже адвокат едет его. Самый вредный гад достался ему, Домрачев, уточнил я. А кто еще-то, он как иголка в жопе, у него в клиентах три наших подследственных, и с каждым геморрой. А ты все о жопах и о жопах, пошутил я. Будет отмазывать, и отмажет, следок кивнул. Прямых доказательств нет, все косвенные, Показаний на Сафронова из его банды никто не дал, а заодно этот Домрачев и родственничка своего тоже будет тянуть из камеры, мол, было убийство, пока он сидел, надо выпускать, не виноват, значит. А Генка злится, что версия срывается. Его бы на повышение забрали, если бы маньяком Кощеев оказался. Забрали бы, я кивнул. Ну вслух я не сказал, что случилось бы это только через год или два. Кобылкин уехал бы в Питер, где стал бы следователем по особо важным делам, как было в первой моей жизни. Не сказал, конечно, просто отметил это себе обдумать получше. Филатов, хватит поясничать, тем временем устало сказала Ирина, продолжая допрос своего клиента. Свидетели видели, как вы тащили ковер с завернутым в него телом Иванова в машину, причем на тот момент Иванов еще был жив и звал на помощь, но вы были пьяным и не слышали этого. Да я ничего не знаю, че вы мне шьете под беспонту, огрызнулся жулик. Сидел я себе, ящик смотрел, а тут менты врываются, по почкам мне настучали, пинали, беспредельщики. И в кабинете били, и справочником били, и слезоточивым газом пытали, и собаку натравили. Есть показания, где вы признались, вы били пытками, на, с видом победителя заявил он. Мы жаловаться будем на. Ирина закатила глаза и посмотрела на меня. Допрос явно затянется. Я аккуратно поманил Ирину к себе. А у него же тоже Домрачев. Я показал на жулика и подмигнул Ирине. Вроде бы его назначили государственным защитником. Да, бесплатным. Да, его, Ирина кивнула. Денег-то на своего адвоката нет, а никого другого в коллегии под рукой не было. Назначали Домрачева. Хотя наши говорят, что тот со своими коллегами поругался недавно. Вот ему в отместку и этого кадра в нагрузку дали. Домрачев его и научил, как петь надо, вот и ломается теперь. Но сильно стараться адвокату смысла нет, раз бесплатно. Димон, воскликнул я специально погромче. Раз Домрачев сюда едет, то будет тянуть отсюда основного клиента, а не какого-то алкаша. И раз ты говоришь, что Сафронова все равно придется выпускать, можно предложить адвокату сделку. Мол, мы Сафронова выпустим без проволочек, а ты этого сильно не защищай, так только, для приличия, я показал на оробевшего Филатова. Он согласится, делать ему будто нифиг, алкаша спасать. Я глянул на жулика, и вот тогда мы тебя сразу подтянем и за дачу ложных показаний, и за все остальное. Тогда тебе будет не просто убийство по неосторожности, а убийство с отягчающими. Ведь убиваемый-то еще был жив, а ты его хотел живьем прикопать. Это сразу двадцатку тебе дадут, а то и расстрел выпишут. Вы чего? Он начал вставать, но тут зарычал Сан Саныч, и Филатов торопливо опустил задницу на стул. Мы чего? Это ты чего отказываешься? Тебя Андрей Сергеевич допрашивал, и уж он тебя даже пальчиком не тронул, а ты про него. Пытки, пытки, я покачал головой. Не доводи до плохого, капитан Филиппов, человек спокойный, не нервный, а вот за себя не ручаюсь. Так что твоя писулька про пытки никому не понадобится. Ее твой же адвокат на суде забреет, мол, врет и не краснеет. Едва почуявший свободу Филатов сдался, ну а Домрачеву и правда будет на него пофиг, ему никогда не нравилось дежурить бесплатным адвокатом. Вот Филатов и дал показания, а вскоре явился Кобылкин, вслед за которым зашел сам Домрачев. Короче, громогласно вещал адвокат, проститутку ты на него не повесишь, я в курсе, что с ней Зиновьев имел отношение, он ее бил при свидетелях, и наверняка ее и придушил, как того барыгу. Еще есть показания, что это покойный Зиновьев убил того наркобарыгу, и второго тоже, которого битой забили. А что до бабы-алкашки, ну, это сожителя ее колоть надо. Кощеев с ней вообще никак не связан, он ее даже не знал, в жизни не видел. А ювелирка, рявкнул Кобылкин, у него ювелирку погибшие нашли, а это... Домрачев посмотрел на меня и явно передумал говорить, что это подкинули менты, а с этим надо разбираться. А кто тогда Зиновьева придушил? Спросил Гена, опускаясь за стол. А я-то откуда знаю? Не Кощеев, точно, он в СИЗО сидел. Может, по приказу Сафронова это сделали? Ехидно спросил я, чтобы от лишнего свидетеля избавиться. Да ну вас, адвокат отмахнулся. Шутники, с Филатовым что? Признался, сказала Ирина. А, ну и сам дурак, я же ему все объяснял. Что говорить, без всякой вежливости бросил Домрачев, даже не глядя на подопечного, словно его тут и не было. Так уж и быть, семерку ему выбью, жопа есть, отсидит. А вот Кощеева, отпускай. На него есть заявление от соседей, не успокаивался Кобылкин. Есть зафиксированные покушения на изнасилование, Есть нападение на сотрудника милиции при исполнении. Да не на волю отпускай, неожиданно спокойным голосом сказал адвокат, а в психушку, на судебно-психиатрическую экспертизу. Признают его психом, пусть лучше там сидит, и всем от этого спокойнее будет, и матери переживать меньше, и мне кровь пить перестанут. Ладно, он проигнорировал негодующее мычание Филатова и повернулся к Димке. Теперь насчет моего подопечного. У вас на господина Сафронова ничего нет. Они пошли курить, и уже всем понятно, что Сафронова сегодня отпустит под подписку о невыезде. То ли бандит так запугал своих людей, что они никак его не выдали, то ли у них, как в секте, есть безоговорочный лидер, ради которого адепты пойдут на все, тут пока непонятно. Хреново, что выпустит. Но кроме РУЭП на Сафронова были наметки и в ФСБ, а я сам видел, что местная братва этого увольня не любит. Покопаю-ка я в эту сторону, чтобы из-за Толика отместку дать и не пустить бандита во власть. И для этого надо бы поговорить с Артуром, ведь в первой моей жизни Сафронов в городе не являлся. Как-то это связано, ведь сейчас Артур жив, а ОПГ Орловские не появилось, и расклад сил совсем другой. Надо искать маньяка, а заодно не допустить еще одного покушения на себя. Раз Сафронов так взялся за мое устранение, выходит, мои вопросики и правда его напугали, и где-то можно найти явный хвост, как его прищучить на этом деле. Надо искать, что именно его беспокоит. Филатова увели под белые ручки обратно в СИЗО, Кобылкин ушел, размахивая ключами от машины, и мы остались с Ириной вдвоем, если не считать пса. Она положила на стол сумку и достала оттуда зеркальце. А я подошел к подоконнику и нажал кнопку play на стоящем там магнитофоне. Оттуда раздалось что-то заунывное и протяжное, потом какой-то хор начал что-то исполнять на незнакомом языке. «Это что такое?» – спросил я и огляделся в поисках обложки кассет. «Песни каких-то монахов, тибетских, вроде», – Ирина вздохнула. «Димка постоянно включает всякую ерунду. Монахов каких-то, все остальное. Включи лучше радио». Где-то в глубине головы появилась мысль, но я никак не мог ее уцепить, чтобы развить. «Ладно, пока оставлю, в нужный момент выплывет». 2 дня спустя. «Чем обрадуешь, Кирилл?» – спросил я, протискиваясь к криминалисту в каморку. «Пришли результаты, вот как раз хотел тебе звонить», он пожал мне руку и полез за справками. «Под вечер уже приехали, я только домой собирался уходить». Результаты сделали быстро, потому что генерал Суходольский, помимо того, что орал на нас все 2 дня, что был здесь, сделал полезное дело, пинал областных криминалистов, чтобы долго не затягивали с экспертизой. И вот уже вечером 10 числа на столе у Кирилла лежали справки с печатями. Слыхал новость? Он показал на выключенное радио. Взрыв в Москве на кладбище сегодня устроили, на могиле у афганского ветерана. Кто кого, пока непонятно, но шухера навели, во. Слыхал, я кивнул, правда, только смутно припоминая детали из первой жизни, потому что сегодня об этом еще не слышал. Короче, криминалист положил справки перед собой и разгладил их ладонью, проверили следы на коже, проверили перчатки те драные, проверили кофту медсестры, сравнили. Короче, повторил он, что-то не бьется, паха. Что именно, Кирюх? Струна, которую ты нашел, гитарная, у нее керн стальной, Кирилл провел линию в воздухе, а оплетка бронзовая. Вот эти же частички бронзы с оплетки найдены на перчатках, которые там же лежали в сумке, а судмеды подтвердили, что следы на пальцах у Зиновьева совпадают с размером найденной тобой у струны, паха. И на шарфе у того мужика такие же следы, а на ней самой нашли пару волокон шерсти. То есть барыгу задушил Зиновьев, кивнул я. Там кто-то из их кодлы на него и говорил, и того, которого забили битой, на него же и спихнули. Но эти 2 темнухи на него и запишут. Ну да, неуверенно кивнул Кирилл. А вот сам пацан, Тимофеева проститутка и медсестра, Федорова, напомнил я, точно. Вот они убиты струной потолще. В области тупили почти неделю, но зато теперь точно говорят, по соскобам с кожей и по следам на одежде, что оплетка у этой струны никелевая. И, возможно, все убиты одной и той же струной, но тут не 100%. Была бы она на руках, было бы 100%. Понятно. Спасибо, Кирилл, ты настоящий друг. Да обращайся. Из показаний задержанных уже было понятно, что придушил барыгу Миша. Это он перестарался, ведь приказа убивать не было, только напугать. Но от кого приказ? Все хранили тишину. А слова на латыни написал и нож воткнул в окоченевшее тело смеха ради, чтобы запутать тупых ментов, как он сам говорил приятелям. Не любил он ментов, поэтому и с сестрой скандалил, что она с Толиком встречается. По приказу Сафронова Миша это сделал или сам, непонятно. Вернее, всем все понятно, но доказательств нет. И откуда такая жестокость? Парень-то, по отзывам, рос нормальным, без отклонений, вежливый, добрый. Но потом что-то испортился. О барыгах никто, конечно, не жалеет, но факт есть факт. У этого Миши явно было не все в порядке с головой. Но он мертв, а маньяк на свободе. И Сафронов на свободе, хоть и под подпиской. Правда, костяк его банды все еще в СИЗО, но сам он ходил по городу и мутил какие-то свои дела. Доказательства, собранные РУАП, к нему не прилипли, коллеги поторопились, а вот ФСБ пока осторожничала, хотела привлечь его конкретно. И я про него не забывал, за тот случай со стрельбой он схлопочет сполна, но и другие дела нужно делать. В кабинете кадровиков был телефон с выходом на межгород, туда я отправился позвонить, была еще восьмерка и у Шухова, но пошел он нахрен, а то давно не разговаривал с профессором Салтыковым. Вчера я отправлял ему факс, и сегодня он должен был дать по нему выводы. «Хорошо, что вы позвонили», сразу же отозвался он, когда узнал мой голос. «Видел ваше сообщение, и мы тут с коллегами тоже пораскинули мозгами, что общего может быть у пожилой алкоголички, проститутки за 30 и молодого парня за 20, и пришлось долго подумать. Обычно ведь маньяки нападают на заведомо более слабых, понимаете, Павел, а погибший молодой человек явно слабостью не отличался. Как и вы говорили раньше, слаб духом, предположил я, думаю, что-то в этом роде. Но тут, видите, вопрос физической подготовки важен, ведь такая жертва может оказать серьезное сопротивление или даже победить. А нас вопрос уходит из плоскости взаимоотношений полов. Раз это не сексуальный маньяк, а жертвы, мужчина и две женщины, то есть разного пола, а не только, скажем, женского. Значит, убивает он по другому принципу, не потому, что ненавидит женщин или у него подавленное влечение к, ну, в общем, сами понимаете, того. И тот, как вы говорили, убитый ранее наркоторговец. Вот он-то как раз убит иначе, другим. Рабочая версия такова, что его задушил тот самый парень, что мы нашли мертвым. Экспертиза уже пришла по орудию убийства, определили, что те трое задушены одним типом струны, а барыга ну, то есть торговец дурью, поправился я, именно той, которую мы нашли в вещах Зиновьева. И по надписям я вам, Владимир Владленович, тоже факс отправлял. А, вот оно как. Профессор подсокал языком. Ну тогда самая рабочая версия, что убитые – маргиналы, от которых наш индивид чистит общество. Может быть, для него это важная тема, и все те, кто недостоин жить, должны умереть, особенно алкаши, наркоманы, проститутки и преступники. А надписи на месте убийства проститутки – это желание показать, как писать правильно, так как в прошлый раз были ошибки, и наказать самого ошибающегося. Отсюда и эта попытка извлечь сами органы, как вы писали. Это тоже зацепка, возможно, маньяк помешан на правильности и чистоте и, скажем, поминутно моет руки, нет, руки мыть, конечно, полезно, просто может быть излишний педантизм, или напротив, любовь к беспорядку, неконтролируемый сбор ненужных вещей, но вот руки, чистые тут сложно сказать, пока мало вводных. Однажды я поймал преступника, который руки как раз не мыл. На этом и попался. И такое бывает, Салтыков засмеялся. Припоминаю случай, был такой индивид у нас на кафедре, изучали его, маньяк. Очень тревожный это психотип, потому что ему нравился сам процесс убийства, он считал себя творцом, архитектором души или кем-то вроде, а все остальные люди для него, мусор, представьте себе. Но у него был такой вот, КХМ, пунктик, и он постоянно боялся, что упустил какую-то улику, и однажды вернулся на место преступления проверить, вдруг кровь затекла под коврик в ванной, а там уже милиция была, расстреляли его 2 года назад, и счастье хотя бы, что поймали его на первой жертве, и одновременно для нас неудача, что мы не поняли, как мыслят такие, это бы нам здорово помогло. В общем, мне пора бежать, но если у меня появятся какие-то мысли, я вам позвоню, и вы мне тоже сразу звоните, если что-то узнаете. Помните, все равно должно быть что-то общее у всех жертв. Я отключился, вежливо поблагодарил кадровичек, оставив им шоколадку, раз они дают позвонить без лишних проволочек, и отправился сделать сразу два дела. У знакомого якута было много книг, в том числе фантастики, которую обожал читать Толян. Вот и надо было ему захватить побольше. Мы договорились, что я их увезу в больницу сам, а попутно сделаю кое-что другое. Хочу проверить одну мысль, которая засела в голове последние несколько дней. Надо убедиться, есть основания или нет. Жил этот мужик в центре, и когда я пришел, он выдал мне целую сумку книг. Ручки китайской рисовой сумки неприятно впились в ладонь. Книг там было слишком много. Ну, надолго хватит. Толстый мужик в грязной рубашке хмыкнул. Толик быстро читает. Через месяц еще попросит. Повез я тогда. А пустит в больницу-то? Спросил он, нахмурив лоб. Время уже позднее. Темно совсем. Меня пустит. Я вышел на улицу и пошагал по только что выпавшему снегу, постоянно перекладывая тяжеленную сумку из одной руки в другую, чтобы пальцы не так немели. Можно было взять машину у отца, но сегодня я хотел проехать именно на такси. Через 10 минут я дошел до стоянки, где обычно обитали бомбилы. Там стоял киоск, велась поздняя торговля, рядом с ним горбилась бабушка, продающая семечки стаканами, причем пришла она недавно, еще пахнет свежей прожаркой. Из машин на этом асфальтовом пятачке стояла только копейка с глубокой царапиной на заднем левом крыле и мощный красный джип «Шевроле». Его водитель с пассажиром как раз покупали семечки у бабки. «Знаешь, Макс», — говорил один, пересыпая семечки из граненого стакана в карман кожанки, «сколько у меня на кладбище лежит этих приверженцев воровских традиций? Больше, чем до хрена. Да я же не спорю, его собеседник, настоящий великан, взял кулек из газеты. Просто они говорят, да херню они говорят, о, начальник здесь». Артур заулыбался, заметив меня, и сплюнул шелуху. «Поддерживаешь малый бизнес?» – насмешливо спросил я, кивнув на бабку, и поставил сумку на землю. «Машка пирожков на печь не успела сегодня, а похрустеть чем-нибудь хочется». Он засмеялся, а следом заржал стоящий рядом с ним крокодилыч. «Ну вот, кто-кто, а Васильевы, отец и сын, всегда с наездов начинают. Нет бы просто поздороваться. Мало ли, я посмотрел на машину. У тебя там не труп в багажнике? Что там лежит такое большое? А санкция на обыск у тебя есть?» Артур засмеялся еще громче, но подошел к месту водителя и нажал кнопку. «Обыскивают помещение, а транспортные средства досматривают», — хмыкнул я. Багажник джипа открылся. Внутри лежал ковер, несколько мотков скотча, топор, саперная лопата и бита. «Вот явно кого-то убивать собрался», — заметил я. «Да я всегда это вожу. Только ковер на дачу Максу увезем», — он кивнул на крокодилыча. «Хороший, турецкий. Ну, кого-то закапывать Артур вряд ли повезет. Зачем ему колупать мерзлую землю саперной лопатой, когда к его распоряжению целое кладбище, где неизвестно сколько двойных могил? А еще его люди постоянно тусовались у кочегарки, и хоть фильм про кочегара еще не вышел и братки его видеть никак не могли, но и без этого догадались, как можно использовать печи в своих целях. Но сегодня Артур мне пока не нужен, мне надо подготовиться получше, чтобы было, что спрашивать по поводу Сафронова. Это потом, сегодня я ждал другого человека. Подбросить?» – предложил Артур. «Мимо твоего дома поедем, мне в другую сторону. Мое дело – предложить. Братва уехала, я остался ждать у киоска». Дед-пенсионер, выглянувший из стоящей неподалеку копейки, посмотрел на меня. «Куда ехать?» – спросил он и откашлялся. «Пока никуда, жду стою». Дед покачал головой, посмотрел на часы и уехал, думая, что клиентов больше не будет. Уже совсем стемнело, сильно похолодало, и к Толику я, возможно, этим вечером не успею. Похоже, вообще придется уходить, пока не отморозил себе ничего, и выгадать другое время для этого плана. Но тут я увидел свет фар, старенькая шестерка заезжала на пятачок, тормоза скрипели. Сидящий за рулем следок Гена Кобылкин уставился на меня, когда узнал. Мой расчет оказался верен, опять таксует. Каждый вечер, когда не на дежурстве. О, как удачно совпало, я засмеялся и потер обмерзшие руки. «Только пришел, и ты сразу подъехал. Довезешь до больнички, Толяну Кореневу книжки забросим». «Ну, можно вообще-то», — неуверенно сказал он. «Полтинник плачу», — я поднял сумку. «Давай в багажник ее, а то грязная». «Да можно в салон». Договорить он не успел, а замок у багажника был сломан. Так что я открыл его, забросил туда сумку, поставил ее ближе к краю и захлопнул багажник, делая вид, что ничего не заметил в темноте, хотя даже секунды мне хватило, чтобы кое-что разглядеть. «Погнали», я залез на переднее сиденье, «надо успеть, а то потом не пустит». «Ну, поехали», он пристально посмотрел на меня, но переключил передачу и тронулся вперед. Сумка перевернулась в багажнике, Гена это услышал и повернулся. Думает, заметил я или нет, и вспоминает, успел убрать или нет, а я заметил. Там, в глубине, лежала белая простынь с красным пятном. Может, краска, может, нет, но эта штука свежая, замерзнуть не успела, и я успел макнуть в пятно платок. Вот и сделаем анализ, посмотрим, что это такое на самом деле. Я не обвиняю никого раньше времени, пока нет веских оснований, но мне надо разобраться, потому что совпадений стало слишком много. Ну а в деле появился новый подозреваемый. Глава 6. В это время, на трассе за городом. Вот не зря говорят, чуйка есть у ментов таких, Артур хохотнул, держа руки на руле. Думаешь, Васильев просто так до нас докопался? Вот чуял же, что недоброе что-то происходит. Просто времени у него не было тему раскрутить, а так бы нашел, чем мы везем. А ты зачем его подвести-то хотел? Недоумевал Крокодилыч, щелкая семечки. Да он все равно бы отказался, видно же, куда-то намылился, что-то мутит. Будь у него время, он бы сразу в твой ковер-то заглянул бы, увидел, что ты там спрятал. А ты тоже кадр. Давай, блин, винтарь в ковер завернем, никто не увидит, передразнил его Артур и снова засмеялся. Гасить бы его пришлось, задумался вслух бригадир. Да иди ты нах, всех бы гасил. Таких нельзя гасить, боком вылезет. Пахан вывернул на проселок. Джип важно перевалил через насыпь и съехал вниз, в яму, и с ревом выбрался оттуда. Вон, там Сафронов замочить Васильева хотел, пусть огребает теперь с кроссом на пару. Против них и Руэб копает, и чекисты подтянулись, и обычные менты теперь будут их дергать. Сами замутили, пусть и огребают, а мы пока свои дела вести будем. Ментов мочить себе дороже. Так и Сафронов же что-то мутит, крутит, не просто так приперся. Крокодилыч почесал затылок. «Угу, гад!» Артур кивнул, тоже на жопе ему не сидится, что-то нарыть хочет. «Ладно, на кладбище места много, если что, ему-то я могилку получше подберу». «Да я тут тебе говорить не хотел», неуверенно начал Гена Кобылкин, косясь на меня. «А то еще огорчишься, мало ли, расстроишься». «А что такое?» спросил я. «Ехали мы в темноте». Только фары освещали тусклой желтизной засыпанную снегом дорогу. Разве что впереди, у поворота к больнице, светил фонарь, постоянно моргая, будто заболел. Да собаку сбил сегодня, он махнул рукой. Выскочила дворняжка перед машиной, да резко так, а дорога скользкая, затормозить не успел, насмерть сразу. Дурочка, и куда бежала, насмерть свою хотя жалко, собак-то люблю. Вот как раз ее увозил в багажнике, в карьер скинул. И бампер немного погнуло впереди, видал, надо аккуратнее ездить, заметил я, а то я не знаю да куда ты, вскричал Кобылкин и сматерился. Следок чуть притормозил, пропуская перебегающего дорогу человека рядом с киоском. На улице двадцатка мороза, а тощий сгорбленный мужик с растрепанными седыми волосами был одет совсем не по погоде. На плечах у него как плащ был накинут какой-то бушлат, а из-под него торчали тонкие волосатые голые ноги в длинных носках. В каждой руке мужик держал бутылку. «Ёшкин кот, ручка это, что ли?» – удивился я. «Хах, ну точно!» Кобылкин открыл окно и заорал. «Яха, ты куда? Колокола береги!» Поздно, судмит уже скрылся во дворе одноэтажного бревенчатого здания, где размещалась городская наркология. Хорошо он там устроился, киоск, где продавали водяру, был как раз через дорогу, и он периодически нырял к нему. Вот он точно там со всем персоналом корешится, раз отпускают за территорию, развеселился Кобылкин. «Угу», протянул я. Следок оживился, начал болтать, заодно рассказал, что было известно о сегодняшнем взрыве на Котляковском кладбище в Москве. Я слушал и поддакивал, чтобы он ничего не подозревал. «Собаку он сбил», говорит, «вот и проверим утром». Книжками я успел обрадовать Толика и свалил, пока дежурная медсестра не подняла скандал, чего это я явился в такое позднее время, когда все уже укладывались спать. Но уже утром, ненадолго заглянув в ГОФТ, я снова был у больницы. Правда, зашел я в этот раз не к Толяну, а в морг. У крыльца стоял потрепанный жизнью зеленый УАЗик. Машину я узнал, на ней иногда ездит криминалист Кирилл, Это тачка его отца. Значит, и он сам зачем-то пришел в морг к Судмеду. А, хотя да, припоминаю по первой жизни, что они одно время были приятелями, на рыбалку часто ездили, потом Кирилл женился, и жена его отпускать на мужские дела отказывалась наотрез. Дверь открыта, замок давно починен, так что никто больше не застрянет. Небритый сторож Саши сидел в коридоре и листал потрепанный журнал «ТВ Парк» с Мейсоном Кэпвиллом из «Санта-Барбары» на обложке, а Судмит и криминалист пили чай в кабинете. «Здорово, Паха!» Кирилл поздоровался со мной за руку, вернулся за стол и продолжил с жаром рассказывать о просмотренном фильме. А там потом на сцену стриптизерша со змеей выходит, танцует, сиськами трясет. Телка зачетная, кстати. А потом хрясь, и отовсюду вампиры полезли. «Вампиры?» Ваня удивился, прихлебывая чай. «Да, в натуре вампиры. Лезут, всех грызут, кровища во все стороны. Вот мы бы задолбались там все трупы описывать». Криминалист глянул на меня, заржал и продолжил. На одного напали, а у него в штанах вместо хрена револьвер с двумя барабанами, и он такой, бац-бац, стреляет из него, в натуре. А потом вампиры всех зажали, те заныкались в какой-то подсобке, а там поп еще был, он давай вампиров крестом и святой водой пугать, а они боятся, ну и, ладно, посмотрю потом. Судмит просяще уставился на меня, чтобы я его спас. Явно вообще не понимает, что это за дичь ему рассказывает Кириллу. Там ночью трупешник привезли, участковый оформлял, без криминала. Точно без криминала, уточнил я. Если следок меня обманул и в машине вез не собаку, то где-то должен всплыть труп, рано или поздно. Но в сводках криминальных трупов не было, раньше времени светить свои подозрения я не хотел, уж если выяснится, что кровь человеческая, надо будет следока брать и колоть. Так, погнал я тогда. Кирилл хлопнул себя по коленям и поднялся. Работа сегодня, Вал, или тебя подождать и подбросить, Паха, я на колесах сегодня. Не, я сам дойду. Так что с телом, от водки сгорел, сказал Ваня, когда криминалист вышел. Знаешь, я сейчас шею у каждого через увеличительное стекло рассматриваю, мало ли, вдруг опять удавку не увижу. От водки, значит, сгорел, протянул я, задумавшись. Угу, в его спирте крови не обнаружено, Ваня хмыкнул. Ну понятно, а у нас и так хватает работы. Смотри, кстати, я достал из кармана пакет, в который положил клетчатый платок. На нем видно маленькое красное пятнышко. Пока без справок и остального, я протянул пакет Ване. Просто скажи мне об этой крови, что сможешь понять в текущих условиях. Ну, просто, чья она, человека или животного? Если человека, то группу определи. Срочно, срочнее не бывает. Просто у нас сыворотки закончились, экономим. Только для особых случаев бережем. Новые должны на днях прийти. Это как раз особый случай. А что за дело? Мои оперативные наработки. Так что давай помалкивай и никому ни слова. Обойдемся без справок и заключений. Ферштейн, угу, придется МЗ потрошить. Ну ладно, с тебя поляна. Да не вопрос. Только ты, вроде, не пьешь, в отличие от коллеги своего. Зато шашлык люблю, растянул в улыбке тонкие губы Судмит. Мясо, а? Будет тебе шашлык, самый лучший в городе. Заметано, ща займусь. И никому, Ваня, понял, это важно. Да понял я, понял, не дурнее паровоза, протянул он. Я вышел из морга, дошел до больницы, но уже из окна приемного покоя увидел, как у морга остановилась шестерка Кобылкина. А ему там что надо, беспокоиться из-за меня? Но пока я вернулся, следок уже свалил, а Ваня занялся препаратами для анализа. Платок, что лежал на столе, тот же самый, что оставлял я, на котором были следы крови, а следок, по словам Судмеда, приезжал уточнять по трупу Зиновьева, пришло ли по нему что-нибудь с области. Он же сам всегда приезжал по таким вопросам, лишь бы не нахимичил чего-нибудь с исследованием крови. Но у меня были и другие вопросы, и надо еще устраивать проверку между делом. Я отправился в вытрезвитель, полистал там журнал регистрации доставленных в день, когда стреляли в нас столиком. Удивительно, но слишком много в тот день пьяных привезли в трезвяк, почти всех доставили наряды ППС, и еще кого-то, экипажа, у вневедомственной охраны тоже были палки по правонарушениям. Напротив каждого постояльца отметка, кто именно его привез. А интересовал меня тот мужик, который тогда шел мимо ГОФТ с посылкой на санках. Его упаковали в трезвяк. Он узнал Кобылкина, но назвал его Зайцем, и следок из-за этого страшно обозлился. И сейчас мне стало очень интересно, С чего это вдруг у коня на зайца такая реакция? Тогда старшим наряда ППС был Алексей Шумилин, крепкий усатый дядька, и он в тот день привез троих. Все клиентов были мне незнакомые, я просто переписал их в блокнот и отправился к псникам. Шумилин и сегодня дежурил, но торчал возле рынка, туда мне и пришлось идти пешком. Пепсы втроем стояли у одного из круглых столиков рядом со старым киоском, работавшим еще с советских времен. В нем разливали пиво, правда, уже не в стеклянные кружки, а в пластиковые стаканчики, еще наливали чай с тоненьким, почти невидимым ломтиком лимона. Еще у них водились старые пирожки, какая-то выпечка, бутерброды с подсохшей колбасой, вот псники здесь и обитали. Зато когда откроют киоск с шаурмой, все они будут торчать только там. Думаешь, я помню, кто это был? Старшина почесал под форменной шапкой, когда я задал ему вопрос. Первая половина месяца, сам понимаешь, показатели выполнять надо. Гребем всех, кто пьяный, запомнить каждого, нереально. И многих из них ты увозишь по приказу следователя прокуратуры? Спросил я. И сколько из них санки с посылками везли? Ну, я помню того мужика, конечно, но мы в тот день троих или четверых пьянчуг поймали, я их фамилии вообще не запоминал. Вот Федьку Пермякова только помню, он вырывался больше всех, дрался и матерился, мы его утречком потом в суд по административке свозили и в изолятор определили на 15 суток, а вот того как звали, фамилии глянь, я протянул ему блокнот со списком, может, вспомнишь, а, так это Юрка Егоров, подсказал вдруг водитель, он в депо работает слесарем, его жена молоко у моей тещи покупает. О чем молчал? Старшина угрюмо на него посмотрел. Да думал он, не он, водила пожал плечами. Я направился в депо. Зашел в корпус и спросил у первых же попавшихся слесарей, стоящих у доски с информацией, знают ли они такого. Юрка Егоров, высокий слесарь, снял промасленную перчатку и почесал под носом. Знаю, электроаппаратчик это. Вон они все сидят, за той дверью. Слесари-аппаратчики сидели в своем цеху неподалеку. Цех у них состоял из двух помещений, в одной, самом большом, находились стенды, плакаты по технике безопасности и с чертежами электрических машин, но внутри никого, время уже обеденное. В другом помещении, поменьше, для мастера, как раз собрались слесаря, оккупировав диванные скамейки. На маленьком столике между ними стояло две кастрюльки, в одной парила вареная картошка в мундире, в другой заварена китайская лапша, и кто-то еще притаранил из дома банку с солеными огурцами.